11 января 1974 года. Мальёре позвонил днём в 1:45. «Ну ладно», — сказал он, — «я готов заключить с вами сделку. Вам это обойдётся в $9000. Думаю, вы не откажетесь». «Наличными?» «Что значит наличными? Вы что, думаете, я у вас чек возьму?» «Ну да, простите». «Завтра в 10 вечера вы должны быть в Кегельбане Ревел Лейнс. Знаете его?» «Да, на шоссе номер 7, сразу за торговым центром Skyview». «Совершенно верно. На 16-й дорожке будут играть двое парней в зелёных рубашках с вышитыми золотом эмблемами Марлина Веню на спине. Подойдёте к ним и представитесь, вам всё объяснят. Прямо во время игры. Сыграйте с ними 2-3 партии, а потом отправитесь в бар Таунлайн. Знаете его?» «Нет». «Дальше по шоссе номер 7 в западном направлении. Примерно в 2 милях от Кегельбана и на той же стороне. Припаркуйтесь сзади. Мои друзья остановятся рядом с вами. У них пикап Dodge, синий. Они погрузят в ваш багажник корзину. Вы отдадите им конверт». Он шумно вздохнул. «Я, конечно, сумасшедший, что помогаю вам. Совсем из ума выжил. Ведь меня наверняка заметут. Зато потом у меня будет вдосталь времени поразмыслить, на кой хрен я согласился это сделать». «Я бы очень хотел встретиться с вами на следующей неделе. Поговорить с глазу на глаз». «Нет, это исключено. Я вам не исповедник. Встречаться я с вами ни за что не стану. Даже разговаривать больше не буду. По правде говоря, Доус, я предпочел бы даже в газетах про вас не читать». «Но ведь речь идет просто об инвестициях, о самых обыкновенных». Мальёре приумолк. «Нет», — ответил он в конце концов. «Ну уж за это вам точно никогда не придется отвечать», — заверил он. «Я просто хочу основать небольшой попечительский фонд в пользу одного лица». «Вашей жены?» «Нет». «Заезжайте во вторник», — вздохнул Мальёре. «Возможно, я вас приму. А может, передумаю». И повесил трубку. Сидя в гостиной на диване, он подумал о Боливии и о жизни. Эти мысли странным образом переплетались в голове. Размышлял о том, как выполнить пожелание «уезжайте». Подумал о Чарли и вдруг поймал себя на том, что не может вспомнить его лицо. Разве что отдельные фотографии. Почему ж тогда всё это с ним происходит? Внезапно решившись, он раскрыл телефонный справочник и нашёл раздел «Путешествия». Позвонил, услышав приветливый женский голос, который проворковал в трубку: «Туристическое агентство Арнольда? Чем мы можем вам помочь?» Он положил трубку и поспешно отступил от телефона, озабоченно потирая руки.